социализм с подтянутым лицом. «Хочешь быть красивой – терпи». Эта французская поговорка, рожденная в эпоху корсетов, имеет китайский аналог. Только если парижанки немыслимо стягивали себе талии, то в Поднебесной девчонкам из богатых семей туго бинтовали ноги. Взрослая женщина со ступнями подростка и с неправдоподобно длинными ногтями в серебряных чехольчиках на пальцах рук демонстрировала, что физический труд не ее удел. В Китае 50-х годов я еще застал степенных старушек, которые ковыляли на своих копытцах, как просторечие именовали их изуродованные ради мнимой красоты ступни. И вот через четверть века, после того, как Дэн Сяопин заменил уравниловку бедности девизом «стать богатым почетно», забытые обычаи бинтовать ноги уступил место новым веяниям. Дебаты о социализме с человеческим лицом или о социализме с китайской спецификой породили иронический термин «социализм с подтянутым лицом». Жительницы Поднебесья всерьез озаботились улучшением своей внешности, что вызвало в стране небывалый бум пластической хирургии. Этим видом деятельности ныне занимаются более 10 тысяч медицинских учреждений, хотя большинство из них можно назвать таковыми лишь с натяжкой. Только за последние десятилетия около 200 тысяч человек обращались к властям или в суды с жалобами на неудачные операции, которые были им сделаны людьми без лицензии или в антисанитарных условиях. Но при всех издержках совершенствование внешности с помощью скальпеля стремительно развивается. Самыми крупными медицинскими учреждениями этого профиля являются госпиталь пластической хирургии в Пекине и 9-я больница в Шанхае. Их создали еще в 50-х-60-х годах, дабы устранять шрамы на лицах раненых в Корее китайских добровольцев, а позднее жертв американского напалма во Вьетнаме. Пластическая хирургия была предназначена для помощи тем, кто пострадал в результате военных действий, природных катастроф или имел физические дефекты от рождения. Однако вошедшая в быт телевидение и вездесущая реклама произвели переворот в представлениях жителей Поднебесной о женской красоте. В семьях новых китайцев голливудские стандарты стали образцом для подражания. У китаянок появилось желание улучшить то, чем наделила их природа, и при этом выглядеть моложе. Пластическая хирургия, доступная лишь состоятельным людям, не только вошла в моду, но и стала престижной. И вот результат. В пекинском госпитале пластической хирургии ежегодно делают по 20 тысяч операций, в 9-й больнице Шанхая – по 25 тысяч. Как и в других странах, самой распространенной услугой является подтяжка лица. Хотя, на мой взгляд, она требуется китаянкам куда меньше, чем их ровесницам в Европе и Америке. Другая распространенная операция – подтяжка век, когда хирург убирает на них складки. Глаза из-за этого кажутся шире, их дальневосточный разрез становится менее заметным. Но, по словам Цао Илиня, ведущего хирурга 9-й больницы Шанхая, поистине статус-символом для богатых китаянок стала силиконовая грудь. Она не только приближает обладательницу имплантатов к зарубежным эталонам красоты, но и демонстрирует ее способность заплатить за это $2500, годовую зарплату госслужащего. Улучшать свою внешность с помощью пластической хирургии раньше всех в Поднебесной начали артистки театра и кино, модельерши. Они теперь составляют третью часть пациенток. Другая треть – это ночные бабочки – труженицы развивающейся секс-индустрии. Оставшаяся часть – это образованные женщины средних лет, считающие привлекательную внешность важным условием успеха в служебной карьере. Шанхай удивил рекламный мир оригинальным замыслом. Вместо традиционного конкурса «Красавец» он провел конкурс непривлекательных. Самая некрасивая девушка получила в виде приза 12 тысяч долларов на пластические операции, результаты которых были потом широко разрекламированы. Ход необычный, но логичный, поскольку индустрия красоты стала одним из видов бизнеса.